недемократический, а? Келарев усмехнулся. Петь, хочу признаться тебе, что я настоящий российский патриот. Люблю свою страну, есть грех. И мне неприятно видеть, как сальные, порхатые конкистадоры с Брайтона пересекают Атлантику в обратном направлении. В обмен за спирт, рояль и ножки Буша они отнимают у нашего народа, глупых и пьяных аборигенов, достояние дедов и внуков. «Бог с ними!» — махнул рукой Келарев. «А с вьетнамцами разберемся очень круто!» Нью-Йорк, Хэнк, возвращение. Гигантский тугой фаллос висел над морем в голубых небесах Нью-Йорка. Дирижабль Фуджи, золотисто-зеленый хер с мотором, плыл неспешно над городом, рекламируя себя и милую идею. На этот очумелый город давно болт положили. Хэнк стоял у окна гостиничного номера и глазел на дирижабль, чтобы не смотреть на 8-ю авеню, суетливо простирающуюся далеко внизу. Улица старательно выбиралась к респектабельной зажиточности своего воровского, хулиганского, нищенского прошлого. По мостовой с напором струячил плотный поток машин, испещренный желтушной сыпью таксомоторов. А по тротуарам маршевыми колоннами вышагивали нью-йоркцы.